Пятый год по летоисчислению Нового Мира. В 250 километрах западнее Порто-Франко. «Лучше бы мы ехали в одиночку. Без этого балласта в виде толпы гражданских». Карим кивнул в сторону автобусов и выругался. Оперся на крыло нашего джипа и даже сплюнул от злости. «Право слово, было бы гораздо быстрее. Но с этими, где это видано, за день проехать 250 километров?» «Это еще нормально, Карим». К нам подошел Александр Козин. «Однажды мы 50 километров неделю шли. Еле доползли». «Это же где с такой скоростью летают?» Недоверчиво покосился Шая. «Санно-гусеничный поезд со станции Мирный на станцию Восток. Ладно, это так, дела минувших дней». Козин усмехнулся и протянул две жестяные кружки. «Налейте лучше кофе для страдальцев арьергарда, а то у нас закончился. Эндрю все выхлебал». «Забирай весь термос, у нас еще есть». Когда Александр ушел, Шая проводил его взглядом и покачал головой. «Сильно? Представляю себе эти условия, если за неделю они прошли на тягаче всего 50 километров. Это тебе не медичку дразнить». Карим пнул колесо и без всякого перехода продолжил. «Бордель де мерде». В данном случае можно перевести как «черт возьми», французское. «Какой болван подкинул шефу идею двигаться с этим балластом?» «Я». «Ты?» Он даже развернулся. «Зачем?» «Ясно как день. Нечто вроде живого щита и свидетелей. Чем больше вокруг людей, тем больше у нас шансов добраться до форта без потерь. Ты не согласен?» «Опасаешься повторения истории с Биллом Тернером?» «Остерегаюсь, Карим. Всего лишь остерегаюсь. Мне не хочется закончить экспедицию, как этим бедолагам». Я кивнул на останки машины. Рядом с нами, метрах в пяти от дороги, стоял брошенный, покрытый толстым слоем пыли джип. Судя по всему, бросили совсем недавно. Месяц, может, чуть больше. Кто-то сильно разозлился на владельца этой машины. Весь передок разбит. Левое крыло и передняя дверь разорваны на несколько частей. Вскрыли, как консервную банку. Пулевых отверстий не видно. Следов крови в салоне тоже. Значит, большое животное подвернулось. Представляю, как было весело пассажирам. Один из охранников, осмотрев эту машину, сделал пометку в своем блокноте. Скорее всего, на обратном пути эту колымагу на одном из грузовиков вернут в Порто-Франко. «Ну?» — Шая проследил за моим взглядом и хмыкнул. «Может, Поль, ты и прав. Но все равно, меня это бесит. Явочно, еще и этот придурок выполз!» Из фургона выбрался Джерри Стаут. Он пренебрежительно посмотрел на колонну машин, поморщился и неторопливо закурил сигарету. Несколько минут спустя погасил окурок и аккуратно убрал его в карманную пепельницу. Стряхнул с рукава невидимую пыль и убрался обратно в фургон. Лязгнула дверь. «Чисто плюй!» — сквозь зубы процедил Карим и хрустнул костяшками пальцев. «Прибыл бы, суку!» «Не связывайся!» — отмахнулся я. Застряли мы надолго. По крайней мере, Джек, ходивший к начальнику конвоя, вернулся злой, как собака. В ответ на наш вопрос буркнул что-то матерное, упомянул чью-то мамочку и полез в фургон. Через несколько минут Чемберс выполз обратно, одернул рубашку, которую носил на выпуск, хмуро осмотрелся и повернулся к нам. «Ночевать будем здесь», — подвел он итог сегодняшнему дню. «Я разговаривал с начальником конвоя. Машины перегоняем к тому валуну и можем устраиваться на ночлег». Меньше чем через час караван встал на ночевку. Солнце клонилось к закату, и жара постепенно отступала. Еще немного, и нас захлестнет волна вечерних запахов саванны, да одури пряных и сочных. Позади машин высилось несколько огромных валунов. Чуть дальше зеленели заросли колючего кустарника. Совершенно безвредное растение. Но царапины от его шипов долго не заживали и жутко чесались. Однако были и плюсы. Кровососущих насекомых рядом с ним никогда не бывает. Тернер что-то объяснял про сок этих растений, но я не особо слушал. Когда мы подъезжали, оттуда вспорхнула целая стая местных птиц. Они похожи на воробьев старого света, только клювы более длинные. Люди начали разжигать костры, расслабились. Многие так устали, что легли спать без ужина. Где-то послышался смех, потом заплакал ребенок. Прогремело несколько выстрелов, но охранники, стоявшие неподалеку от нас, не отреагировали. Связались с кем-то по рации и успокоились. Судя по улыбкам, их коллеги отправились на охоту. Зверя здесь достаточно. Вдали от поселений много хищников, которые смотрят на людей исключительно с одной целью – поймать и сожрать. Для них мы всего лишь еда, временно упакованная в металлическую банку на колесах. Мясные консервы, одуревшие от солнца, в маринаде из пота и пыли. Наши машины оказались почти в центре лагеря. Рядом обустроился начальник конвоя. К нему часто приходили пассажиры с различными просьбами. Меньше чем через час этот спокойный человек был готов лопнуть от злости. Достали его вопросами. Особенно постаралась одна женщина, дамочка бальзаковского возраста. которая терзала беднягу почти полчаса. Она допытывалась о мерах обеспечения безопасности, местных животных, бандитах и прочих угрозах нового мира. Когда дело дошло до змей, начальник не выдержал. Он встал, прижал руки к груди и клятвенно заверил, что будет собственноручно оберегать ее мирный сон, нести почетный караул рядом с ее машиной до самого рассвета, чтобы ни один местный таракан даже думать не смел ее потревожить. Женщина, судя по выражению лица, не верила. Начальник конвоя, судя по его страдальческой гримасе, он был готов пристрелить эту пассажирку еще до заката. Пристрелить, а потом спокойно выспаться в тишине и покое. Наши грузовики мы поставили рядом друг с другом, оставив между ними широкий проход. Натянули поверх него брезент. Получилось что-то вроде навеса для пикника. Через полчаса, неподалеку от нас, тормознул джип охраны. Из него выбрался человек в форме и направился ко мне. «Мистер Нардин!» «Да, это я. Чем могу помочь?» «Вы меня не узнаете?» «Погоди». Я присмотрелся повнимательнее и кивнул. «Узнаю. С тобой, солдат, мы отбивались от бандитов на побережье между базой и Порто-Франко. Жаль вашего лейтенанта. Неплохой был парень». Предо мной стоял один из выживших. Тот самый радист с разбитой рацией, попавший Карима под горячую руку. «Да, сэр. Ваш друг, мистер Эндрю, меня тогда спас. Вытащил из машины, сэр. Я тогда, если честно, здорово струхнул. До сих пор помню. Думал, что не выберемся. Мы тут с ребятами немного поохотились. Полагаю, сэр, что вы и ваши парни не откажетесь от свежего мяса на ужин». Он достал из машины приличный кусок туши. «Это мясо местной антилопы. На вкус довольно приличное». «Спасибо, но куда нам такой большой кусок?» «Большие парни должны много кушать, сэр». И он довольно ухмыльнулся. «Приятного аппетита, сэр». Вернувшись к нашим машинам, я увидел Чамберса, мирно беседующего с Никоненко. Рядом с ними копались Эндрю, Александр и Анастасия. Карим ушел выгуливать Рина, а заодно осмотреть лагерь. Не помешает, если что, услышим. «Позвольте полюбопытствовать, мсье Нардин, что вы собираетесь делать с этим мясом?» Я повернулся и увидел Елену Куликову. Она легко спрыгнула из фургона на землю и теперь внимательно смотрела на подарок. «Это свежее мясо». «Я вижу. Откуда оно у вас?» «Видите ли, мадам, боюсь, что точно не скажу. Еще полчаса назад оно бегало по этим живописным окрестностям, в виде антилопы, разумеется. Именно по этой причине я не могу указать место, где был добыт этот кусок мяса. Оно, видите ли, перемещалось. Что собираюсь делать? Приготовить из него ужин. Если быть точным, то разделать на маленькие кусочки и набить желудки нашего маленького коллектива», — в тон ответил я. «Этим?» И она прицелилась в мясо пальцем. «Вы что-то имеете против?» «Нет, не против. Но я категорически против того, чтобы принимать в пищу местные продукты без соответствующей санитарной проверки. Тем более, если вы, мсье Нардин, собрались накормить вашим трофеем весь наш коллектив». Она язвительно улыбнулась и продолжила. «Ваша забота о наших желудках может дорого обойтись». «Вы предлагаете его выбросить?» «Я предлагаю его проверить. Несите мясо в фургон, мсье!» Она повернулась и неторопливо пошла к фургону. Или мне показалось, или я опять почувствовал запах ее духов. С такого расстояния? Бред! «Горячее не может быть сырым!» — подмигнул мне Козин. Они с Пратом и Анастасией устроились неподалеку. Разложили на капоте джипа железки и чистили оружие. Александр ткнул пальцем в небо и уточнил. «Если горячее, то съедобное. А если съедобное, значит и безопасное». Кстати, Александр был единственным, кроме нас, охранников, кто носил военную форму, причем не орденскую, а советскую, привезенную им из Старого Света. Он называл ее эксперименталкой, на вид прочная и удобная. Наряд дополняла широкополая панама и легкие ботинки с высоким берцем. Он больше походил на наемника, чем на механика-водителя. Все остальные одевались в туристическую одежду, которую выбирали на складах ордена или в магазинах Порто-Франко. Разумеется, за исключением Чамберса. Он щеголял в потертых джинсах, светлой рубашке из парусины, кожаном жилете со множеством карманов и, конечно, в неизменной ковбойской шляпе. На боку кобура с кольтом правительственной модели и автомат Калашникова на плече. Вот и весь наш Джек Чамберс. Прошу любить и жаловать. «Какого черта тут проверять, парни? Это же антилопа, а не кабан!» «Поль!» Джек развернулся на каблуках, засунул руки в карманы джинсов и попытался напустить на себя грозный вид. Неубедительно. «Дьявол, меня раздери! Можно подумать, мистер Чамберс, что вам не доводилось жрать местную дичь!» Лениво огрызнулся я. «Причем не только в качестве шашлыка, но и в сыром виде. И свежую кровь вы ни разу здесь не пили. Сержант Нардин!» «Бред какой-то! «Хватит пререкаться! Тащите свою задницу в фургон, сэр!» Чамберс, как обычно, начал рубить фразы на слова. «Вместе с мясом! Елена права!» «Конечно, сэр! Я не сомневаюсь, что без этого шашлык не получится, сэр! Если не проверить, то мы обязательно заболеем! Заболеем и умрем, как последние засранцы, сэр!» «Поль!» Анастасия ничего не сказала. Посмотрела, усмехнулась и неожиданно подмигнула. Мол, лучше не спорь, Нардин. Через несколько минут вернулся Шая и хотел что-то рассказать, но я не дослушал. Вручил ему мясо и ткнул пальцем в фургон. Карим недоуменно уставился на мясо. Потом перевел взгляд на меня. «А зачем?» «Вот там все и объяснят. Кто, зачем и почему. Действуй!» Мясо проверили. Шашлык получился отменный. Пятый год по летоисчислению нового мира. Форт, последний привет. К моему большому удивлению, первую реку форсировали без проблем. Никто не утонул и не утопил автомобиль. На берегу ржавели останки двух сожженных машин. Память о разгромленном бандитами конвое. На другом берегу встретились с первой грузовой колонной. Они стояли уже пятый час, зверей от жары и пыли. У них сломалось несколько машин, и теперь, проклиная все на свете, парни пытались оживить непослушную технику. Ждать, пока они починят свой металлолом, мы не стали и двинулись дальше. За переправой, примерно в 100 километрах, находился аэродром подскока. Цистерна с авиационным топливом, два грузовика с жилыми фургонами и 12 человек охраны. Чуть в стороне мы расположились на вторую ночевку. А на четвертые сутки наконец-то вышли на финишную прямую. Охрана встретила нас в километрах в 10 от форта и проводила до самых ворот. Джипы конвоя и машины нашей экспедиции сразу пропустили на территорию гарнизона. Остальной транспорт обогнул периметр и свернул в гражданский сектор, где и занял главную и единственную улицу. Там сейчас будет тесновато. Как ни крути, но каждый прибывший сюда конвой – это большое событие. И встречают его все жители поселка. Конвой – это новости, свежие товары для магазинов, сплетни и почта. Нас поселили в общежитии рядом с гаражными ангарами. Три небольших одноэтажных домика внутри периметра. Здесь жили гражданские специалисты и несколько офицеров. Машины загнали в один из ангаров, где их оставили под охраной местных армейцев. Народ, оккупировав душевые кабины, приводил себя в порядок. А мы с Джеком отправились к полковнику Бирсфорду. «Добрый день, джентльмены!» – прохрипел Рэй и кивнул на стулья. «Рад вас видеть, парни. Я сейчас закончу и поговорим. Присаживайтесь». Его рабочий стол, как обычно, был заварен бумагами, а телефон не умолкал ни на минуту. Я даже поморщился. Никогда не любил бумажной работы. Пока Бирсфорд устраивал разнос кому-то из своих подопечных, нам принесли кофе, а полковник выставил на стол бокалы, бутылку бренди и сигары. В итоге мы просидели в кабинете несколько часов, обсудили некоторые вопросы, проблемы и планы. Когда вернулись обратно, то наши люди уже закончили устраиваться. Судя по их виду, они решили немного расслабиться. Если мне не изменяет память, здесь есть два бара, где можно отдохнуть перед продолжением пути. Еще через полчаса, спросив у меня разрешение, Эндрю Пратт отправился навестить армейских приятелей. Ушли Козин, Тернер и Никоненко. Даже наш Джерри и тот решил немного пообщаться с простым народом. Естественно, наши дамы тоже не остались без внимания, и все дружной толпой отправились в соседний бар. Карим, насвистывая какую-то мелодию и, как всегда, безбожно фальшиве, умчался на свидание к новой подружке, с которой успел познакомиться во время перехода, а я остался на базе. Последний перегон был трудным. Дорога из-за особенностей ландшафта петляла, как заяц. Мы постоянно объезжали овраги, лощины и странные нагромождения валунов. Почва становилась мягкой, и некоторые машины застревали, зарываясь в грунт по самое днище. В общем, все немного устали. После душа я собрался упасть в кровать, но в комнату ввалился Джек. Видно, только что из душа выполз. «Это еще что за сонное царство, Поль? Ты собираешься провести вечер в обнимку с подушкой? Где остальные?» «Кто-то должен оставаться на базе. Пусть парни немного отдохнут перед дорогой». «Нардин!» Чамберс сделал небольшую паузу и ткнул мне пальцем в грудь. «Ты слышал, что сказал полковник? Охрану нашего транспорта обеспечили. На территорию гаражей никто не сунется. Поверь, мы с Рэем знакомы не первый день. И если он что-то обещает, то делает. Его парни оружие получили не вчера вечером и свое дело знают. Кроме наших людей, никого в ангар не впустят. Расслабься. Никто тебе не скажет, когда мы еще выспимся под нормальной крышей. Сходи к парням в бар. Сними какую-нибудь девчушку. Может, и с медичкой наладишь отношения. А то смотрите друг на друга, как волки. Или ты в нее влюбился? Шел бы ты, Джек, прямо и никуда не сворачивая. Ха, вот именно, он довольно склабился. Поэтому и собираюсь отправиться в кабак. Пить не буду, но пару кружек пива опустошу обязательно. Ты начальник, я пожал плечами. Тебе лучше знать. Вот, поэтому сходи и ты, отдохни перед дорогой. А то службу тянешь, словно счеты сводишь. Не с кем сводить, Джек. Чаще всего счеты сводят с самим собой. Вали отдыхать, легенда. Я побуду здесь. Закатное солнце окрасило стены красным. Рина устроилась на кровати Карима и мерно сопел, иногда подергивая лапами. Все, хватит читать. Я отложил книжку, вытянулся на кровати. Спать, спать. Короткая пулеметная очередь грохнула где-то рядом, разрывая сон в клочья. Еще даже не проснувшись, скатился с кровати и схватил автомат, стоявший рядом с изголовьем. Тряхнул головой, чтобы проснуться, и бросил взгляд на часы. 2 часа ночи, дьявол. Еще одна короткая очередь. Вспыхнули прожектора, и над территорией завыла сирена. Больше выстрелов не было. Пули в окно не залетали, и я, натянув на голое тело штаны и набросив разгрузку, выскочил из комнаты. Судя по всему, ничего страшного не произошло. Уже через несколько минут сирену выключили. Мимо нашего домика проехал штабной джип. Он притормозил, и я увидел полковника. По его одежде видно, что он еще не ложился. «Доброй ночи, полковник! Что-то случилось?» «Да вот!» Он хрипло выругался. «Кто-то пытался проникнуть на территорию. Сейчас парни проверяют периметр». «Я с вами». «Не возражаю». Через минуту мы уже подъехали к месту перестрелки. У самого забора на земле лежало тело. 2 прожектора, которые ночью освещают окрестности, были развернуты и сейчас светили прямо сюда. Сразу за ограждением виднелись 2 джипа охраны. Парни, судя по всему, примчались сразу, как только закончилась стрельба. Еще пыль от колес не осела. На земле лежал труп человека. Да, господа, крупнокалиберная пуля – это серьезно. 1 пуля попала в плечо и почти оторвала ему руку. Еще 1 в голову. И парню напрочь снесло левую половину черепа. Неприятный вид. Уцелевший глаз мирно таращился в пустоту. Мешковатый темно-серый комбинезон был испачкан в пыли. «Полковник, я осмотрю тело, если вы не возражаете». «Действуй, Нардин!» Я опустился рядом с телом. Труп как труп. Похлопал по карманам комбинезона. Пусто. На ремне висела закрытая пистолетная кобура и 3 брезентовых подсумка. «Что у нас здесь?» «Вальтер ПП, 9-миллиметровый. Смотри-ка, до военной сборки». Защелка магазина в основании рукояти. Редкая модель. 1 запасной магазин. Маленький моток проволоки. Что еще? Американский армейский фонарик. Пассатижи, складной нож. Больше ничего. Ни тебе денег, ни пластиковой идентификационной карты. Что, в общем-то, понятно. Кто же на такое дело берет документы? Я перевернул тело. Какой запасливый мальчик. На ремне висел еще 1 нож. Если быть точным, то кинжал. Мне такие не нравятся. Рукоять неудобная. Слишком скользкая, несмотря на рифление. Британские командос использовали такие еще во времена Второй мировой войны. На десантника этот парень не похож. Слишком щуплый. На вид ему 20, не больше. На уцелевшем куске черепа курчавились черные волосы. Легкий пушок над верхней губой. «И часто у вас такое?» Я встал с колен и отряхнул брюки от пыли. «Да нет, не часто». Полковник провел рукой по подбородку и задумчиво посмотрел на тело. Несколько секунд он молчал, потом посмотрел на меня. «Нашли что-нибудь интересное? Нет? Тогда идите отдыхать, мистер Нардин. Утром будем разбираться. Тело уже никуда не убежит». С одной стороны, полковник был прав. Ночью мало что удастся сделать, но проверить не помешает. Караульные осмотрят территорию, этим и закончится. Я собрался вернуться в дом, но, проходя мимо гаража, остановился. Идея, конечно, бредовая, и Джек прав, что я слишком подозрителен. С другой стороны, извините, мне платят за то, чтобы я таким и был. У нашего ангара стоят несколько человек. Это 1 из сержантов и 2 бойца из охраны. Среди них был и Эндрю Пратт. «Что, Поль, тебя тоже разбудили?» «Как видишь». Отмахнулся я и обратился к солдату, стоящему рядом с ангаром. «Это твой пост?» «Да, сэр». «Здесь ничего не заметил?» «Нет, сэр, здесь было тихо. Стрельба началась у ограждения, сэр». Эндрю поймал мой взгляд и пожал плечами. «Сам понимаешь, что здесь регулярно стреляют. Правда, я не припомню, чтобы кто-нибудь пытался залезть на территорию. Идиотизм какой-то. При мне такого не было». «Да, выглядит по-идиотски. Идем, Эндрю, глянем наши машины, чтобы спать спокойно». Прат кивнул, и мы подошли к ангару. Ворот в этом гараже не было. Его использовали редко для временного хранения машин. чернел широким провалом вход. Я повернул рубильник, но нескольких ламп, висящих под потолком, было недостаточно. Тусклый свет выхватил из темноты штабеля пустых ящиков, выстроенные вдоль стены. Две пустые бочки и несколько деревянных поддонов. Рядом с ними небольшая кучка стружек. Видно, что-то распаковывали или забыли убрать. Непорядок. Здешние сержанты совсем мышей не ловят. Распустили молодежь на свежем воздухе. Вспыхнули фонарики, и мы прошлись по ангару. Наши машины стояли в центре, одна за другой, почти упираясь бамперами. Песчаный пол был покрыт темными пятнами. Пахло машинным маслом и соляркой. На первый взгляд все нормально. Надеюсь, что эти ночные гости не по нашей душе. «Ну что, Нардин, спать?» Эндрю выключил свой фонарик и подошел ко мне. «Утром вернутся наши гуляки, осмотрим еще раз. Думаю, что здесь все нормально». «Да, пожалуй, что так», — кивнул я и повернулся к выходу. «Погодите, мне что-то не понравилось. Нет, никаких живых существ в ангаре не было. Но что-то здесь не так. Несуразица какая-то. Мелочь, за которой зацепился мой взгляд. Зафиксировал, но не оценил. Я остановился и повернул обратно». «Что-то не так, Нардин?» — насторожился Прат и положил руку на кобуру. «Погоди!» — отмахнулся я. «Мне что-то не нравится». Мы еще раз обошли вокруг машин. «Стоп!» — я остановился у грузовика технички и опустился на колени. «Ты ничего не замечаешь?» «Что именно?» «Вот что!» — показал я. «След от протектора». «А что с ним не так?» «Мы загнали машины в ангар, и естественно, что на песке остался след». «Именно. Вот поэтому и странно», — ответил я и лег на бок. Луч фонарика осветил днище машины. «Странно, Эндрю, что позади правого переднего колеса нет следа от протектора. Словно кто-то сюда ложился. Зачем?» «Ты думаешь?» «Не думаю», — хмуро отозвался я. «Вижу.